Мария Ивановна Бабанова вот так и страдала. А когда Мейерхольда гнобили, к ней прибежали, чтобы она, значит, бумагу против него подписала, она отказалась. Ни за что. А вам не обидно, что все ваши роли в основном эпизодические, в театре и в кино? Нет, мало ли что ты хочешь получить. Я актриса эпизода. Хотя, с другой стороны, в эпизоде текста меньше, работы, соответственно. Я бы не сказала, эпизод сложнее. В полной роли по ходу можно добирать, а в эпизоде пустой номер. В закате у меня только одна сцена, и та в постели. Мы лежим с Джигарханяном. Нет, никакого секса. Я приподнимаюсь, говорю монолог, потом валюсь. Мы ругаемся, потом я хватаю веники и начинаю его бить. В вашем возрасте постель? Это не смущало вас? Смущало? Это все фанаберии, амбиции фиговые. Что мне дают, то я беру с удовольствием. И потом партнер по постели был Джигарханян, фигура интересная. Я вам так скажу, я все-таки слежу за собой. Плаваю в бассейне олимпийский. Сколько можете проплыть? Брасом 500 метров. Вхожу в воду раз, раз туда, обратно и готово. Когда в Сочи летом езжу, встаю в 6 утра и тоже 500 метров туда, 500 метров обратно. Километр делаю. Это мне дает, я вам скажу, во-первых, ноги крепкие, во-вторых, запас сил на целый год. Еще массаж лица обязательно делаю. А подтяжки? Никаких подтяжек. А на сцене что в вашем возрасте труднее дается? А ничего трудного нет. А текст большой запомнить? Я абсолютно все помню. И диеты не соблюдаю. Просто меньше есть стало. А выпить вы можете себе позволить? Безусловно. Но не так, как раньше. А как раньше? Ну, это такое вспомнить можно. Когда был 100-й спектакль «Поэма о топоре», драматург Погодин устроил банкет в ЦДЛ. Вот там я надралась, и меня повалили на санки и увезли. Бывало, я все гоношилась, готовила, пекла, несла в театр. Сидели, выпивали, пели. А теперь я говорю, девочки, давайте. Но времена не те. Все постарели. А я и сама думаю иногда, ну что ты трепыхаешься? Сиди дома и вспоминай. Вспомнить, например, то, что 40 лет — не слабый срок. Теросипян была парторгом театра. Не 40, а 39. Я занималась жизнью театра, вечера устраивала. Вот меня, когда из комсомола выгнали, кто-то умный посоветовал, пиши письмо Сталину. Я написала, и меня почему-то не тронули. А врать, когда служили партии, не приходилось? Врать не приходилось. Воспитана я в среде старых большевиков, с детства их помню. Орджоникидзе, Кирова, дядю. Это были люди идейные, светлые головы. Я от них и шла, а в театре вела свою жизнь. Лекции нам читали по марксизму. А какое марксизм отношение к театру имеет? Наверное, никакого. Жизнь такая была, такой период, что надо учить было. Формализм — вот что плохо. А за жизнь бороться приходилось в тех условиях? Было дело. У Фурцевой в кабинете все происходило. Я помню, выступила насчет того, что, ну, в театре не то. И вот что все, кто меня поддерживал в театре, в министерском кабинете отошли от меня. Я одна и осталась. Через какое-то время...